Глава 14. Выпив чаю в на удивление легкой и приятной компании Максима, Марина вернулась к работе и сама не заметила, как наступил вечер. Бегом домой, там переодеться, причесаться, накрасить ресницы, пройтись блеском по губам. И вот уже пора ехать на встречу с Анатолием. Машину вызывала мама. Она нервничала, сжимая в руках телефон, и каждую минуту проверяла, далеко ли еще водитель. Марина молча стояла рядом, пытаясь всем своим видом проецировать спокойствие и позитив. Наконец машина приехала, женщины сели и с долей облегчения уставились в окно. А поток снующих по улицам людей и не думал иссякать. И все же события дня, как завершающегося, так и предыдущего, давили на плечи, вызывая такую тягучую и всепроникающую усталость, от которой хочется просто сесть и не шевелиться больше никогда. Марина со вздохом уронила голову на подголовник машины и нащупала мамину руку. Наталья сжала руку дочери в ответ. Наконец приехали. Женщины взошли по короткой лесенке, очутились в зале ресторана и растерялись. Куда садиться? Ждет ли их уже Анатолий где-то внутри? Зарезервировал ли он стол или нет? Не успела Марина набрать номер своего горе-папаши, как Анатолий собственной персоной появился словно из ниоткуда и замер, сверля глазами Наталью. Женщина пристально рассматривала его в ответ. «Вам подсказать?» — любезно чирикнула пробегающая мимо официантка. «Нет, спасибо. Мы уж как-нибудь сами разберемся». Буркнул в ответ мужчина, и напряженная тишина оказалась сломана. «Пройдемте. Я занял столик подальше. Без лишних глаз и ушей». Трое устроились в небольшом огороженном пространстве на мягком полукруглом диванчике, обнимающем овальный стол. Анатолий и Марина на противоположных концах и Наталья между ними. Проворный официант оставил меню, сказал в случае чего нажать на кнопку на столе и ушел. Чтобы не начинать разговор первым, мужчина уткнулся в меню. Дамы сделали ровно то же самое. Первое молчание нарушила Наталья. После рабочего дня хотелось есть, да и первый шок от встречи с тем, кого она когда-то любила, прошел. «Мне креветки, темпура, сырный суп и морс. Роллы заказывать будем?» «Мать?» поддержала Марина. «Мне салат с креветками, мидии и горячие роллы. Вот этот набор. И чай. Зеленый, с жасмином». Анатолий нажал кнопку вызова официанта и веско сказал появившейся девушке. «Стейк из лосося, вот эти суши, салат из водорослей и виски. Дамам, что пожелают». Марина и Наталья повторили свой заказ и попросили отложить десерты. Официантка заверила, что минут через 20 все будет, и ушла. «Теперь можем и поговорить». Голос Тритона тяжестью лег на плечи. «Рад тебя видеть, Наталья. Не знал». Женщина не стала смущаться. Подняла голову, слегка улыбнулась и ответила. «Прекрасно выглядишь, Анатолий. Не могу сказать, что рада встрече с прошлым. Но, как видишь, у нас есть повод поддерживать знакомство». Тут Наталья легко склонила голову в сторону Марины. Русалка неуступчиво фыркнула. Мужчина покрутил тяжелое обручальное кольцо на пальце. «Я так понимаю, ты посмотрела информацию в сети?» «Не отказала себе в удовольствии. «У тебя красивые дети». Про жену Наталья благоразумно умолчала. В конце концов, Анатолий ей ничего не обещал. Мужчина, однако, рубанул сразу. «Вообще не представляла, что такое возможно. Как наша дочь выжила?» «Нормально выжила», — пожала плечами Наталья. «Любовь к морепродуктам списали на недостаток йода, а плавать в Питере есть где». «Что ж, я тебе благодарен, но хочу предупредить. Моя семья должна знать». Наталья напряглась. «У нас будут проблемы?» «Нет, но придется познакомиться с моими родственниками. Мы своих не бросаем. Нас мало. Да и девочки — редкость». Вспомнив о трех сыновьях этого импозантного и мощного мужчины, Наталья поняла все с полуслова. «Посмеешь вмешаться в личную жизнь Марины, огребешь неприятности», — сразу предупредила она. «Ух ты, угрожаешь!» Внезапно развеселился Анатолий и вдруг начал напоминать того самого беспечного веселого парня, с которым Наталья так славно проводила отпуск. «А что насчет тебя? Я тоже умею пользоваться Гуглом. Научная степень, уважаемый специалист и... не замужем?» «Моя личная жизнь тебя тем более не касается», — отрезала женщина. «Мы давно расстались. Возвращаться тут не к чему». Пока эти двое пикировались, Марина сидела тихо. Но едва старшие замолчали, русалка подала голос. «Вообще-то я совершеннолетняя, самостоятельная личность, так что вопросы моего будущего решать мне». Анатолий открыл было рот, чтобы цыкнуть на девушку, но под тяжелым взглядом Натальи закрыл и пробормотал: «Икра рыбу учит». На счастье всех троих принесли первые блюда, и на короткое время за столом воцарилось перемирие. Когда тарелки частично опустели, женщины потягивали чай, задумчиво разглядывая плавающие в чайнике цветы, и то и дело бросая взгляд на своего сотрапезника. Мужчина же воспользовался паузой, чтобы продолжить разговор. «Вынося за скобки эмоции, Марине необходимо общаться с нашими. Я по запаху в людной комнате ее узнал, так что могу смело предположить, что ты полностью превращаешься, да?» Под конец предложения Анатолий перевел взгляд на свою дочь, которая только нахмурилась в ответ, не зная, что на это сказать. В глазах отца теплилась надежда. Среди морских людей мало быть носителем гена, чтобы стать своей. Нужно жить под водой, дышать жабрами, бывать в подводных домах, иначе не примут. «Слишком много вопросов», — покачала головой Наталья, отвлекая внимание мужчины на себя. «Марина выросла среди людей. И при всех твоих талантах, Наташа...» Женщина нахмурилась от такой фамильярности. «Ты просто не можешь обладать всеми знаниями, касающимися нас и особенностей нашей жизни. Поэтому ради благополучия нашей дочери тебе стоит позволить ей хотя бы общаться с родственниками с моей стороны. Поверь, для девочки это важно». «Как ты красиво говоришь, и как удобно для тебя все выходит, а?» — фыркнула Марина, внезапно наливаясь раздражением. «Отец, эта фигура для нее всегда была немного мистической. Но в реальности этот крупный импозантный мужчина повел себя как классический благородный отец из сериала. Я четверть века прожила без твоих сентенций и отлично сама во всем разобралась. А ты пришел на готовое и с порога начал учить меня, как жить? Поздно, папенька». Анатолий потемнел лицом, но сдержался и ответил вполне вежливо. «Во-первых, дочь, я о тебе не знал. Скажи спасибо своей матери». «Маму точно не трогай», — махнула рукой Марина. «Хотел бы найти, нашел бы. Скажи честно, что даже не искал». Крыть Анатолию было нечем. Не искал. Даже вздохнул с облегчением, когда Наталья уехала. Его отпуск подходил к концу, и не хотелось его портить истерикой или лживыми заверениями в любви. А так, уехала и уехала. «Хорошо, не будем о маме. Но русалок очень мало. Твой долг как женщины в будущем — выйти замуж и родить». «А вот тут точно стоп», — решительно перебила его русалка, игнорируя строгий взгляд матери. «Давайте-ка обозначим несколько берегов. Я тебе ничего не должна». Анатолий, кажется, опешил, а Наталья спрятала в чашке удовлетворенную улыбку. Да, ей самой не нравилось одиночество Марины, но принуждать девочку к браку она не позволит. Дочь свободолюбива и ранима. При всей своей боевитости она хрупка и нежна внутри. Впрочем, сейчас ее рыбка быстро собьет с тритона спесь, а потом можно будет поговорить серьезно. Между тем Марина действительно разошлась и уже почти кричала. «Да, ты мой биологический отец, но на этом все. Ты потерял право родительского голоса, когда забыл про маму. Ты не присутствовал в моем детстве, неважно по каким причинам. И даже не смей начинать про должна, замуж и детей в одном предложении». Наталья обняла дочь, пытаясь утихомирить накал страстей. Но русалка все равно высказалась. «У меня это репродуктивное насилие уже в печенках сидит и без ваших проблем рыбьей демографии». На глазах Марины выступили слезы. Девушка вскочила с дивана и стремительно зашагала прочь, в сторону дамской комнаты. Анатолий ринулся было встать и последовать за ней, но Наталья холодно осадила мужчину, приковывая его взглядом к месту. «Даже не думай. Довел девочку до слез. Так не усугубляй ситуацию. Дай ей остыть и прийти в себя. И прислушайся к ее словам. Ты теперь важная персона, но я — мать. Если ты обидишь меня или мою дочь, ты из нашей жизни исчезнешь, так или иначе». С этим Анатолий спорить не стал. Ничего не зная о культуре и традициях подводных жителей, Наталья невольно нашла нужные слова. Право матери никто оспорить не мог. Тем более в такой ситуации. Анатолий впервые слышал о человеческой женщине, благополучно выносившей и родившей русалку. Возможно, в древности такие случаи были, но их не описывали, ведь дети, не похожие на остальных, просто уничтожались.